Первый этап. От чего и как считается зарплата? Существует много вариантов, как начислять зарплату менеджерам по продажам. Некоторые варианты на редкость неэффективны. Например, фиксированный оклад без процентов. Фактически платится за то, что человек приходит на работу. Неважно, делает он что-то или изображает деятельность. Получит одинаково. Еще один пропащий вариант – платить от отгрузки. Нет проблем, если обязательным условием является ее полная оплата. Беда в том, что чаще всего этого условия нет. И тогда важно отгрузить клиенту как можно больше, а будет ли он платить, никого не интересует. Результат для компании – огромная невозвратная задолженность. По сравнению с этим, платить процент от принесенных денег уже прогресс. Это вполне приемлемо, если менеджер не может давать скидки. Но в большинстве случаев без них не обойтись. Тогда и проявляется уязвимость такой системы. Бойцу проще всего дать скидку, чтобы заинтересовать клиента. Ведь его вознаграждение уменьшается значительно меньше, чем прибыль компании. Строго говоря, проще всего продавать клиентам, торгуя себе в убыток. Но сам боец при этом будет зарабатывать. И неплохо. В нашем примере реальная маржа в среднем составляет всего 6% от прайс-листа. Если боец дает клиенту скидку в 3%, значит от своих комиссионных он потеряет всего 3%. Ради заключения сделки ими можно пожертвовать. Беда в том, что компания потеряет не 3%, а половину своей реальной прибыли. А что если боец даст клиенту 10% скидку? Он потеряет 10% комиссионных, а компания сработает в убыток на 4% от суммы сделки. И боец еще попросит с нее свои комиссионные. Эффективнее всего уравнять интересы бойца и интересы компании. Зарабатывает компания, долю от этого зарабатывает боец. Теряет компания, столько же теряет боец. Поэтому результативнее платить бойцам процент от прибыли, полученной компанией от его контрактов. Правило. Разрабатывая сдельную сделку сотрудника, в большинстве случаев следует исходить не из реальной прибыли, а из упрощенного расчета валовой прибыли, определяемой факторами, находящимися в сфере контроля сотрудника. Исключение – руководители подразделений, ответственные за их реальный финансовый успех. И то не все, а только самые сознательные. В нашем случае реальные затраты в среднем составляют 94% от прайс-листа. В этом случае валовая прибыль равна сумме оплаты клиента 94% от стоимости по прайс-листу предоставляемых клиенту товаров и услуг. Неправильно было бы определить валовую прибыль как 6% от оплаты клиента. Если дать клиенту скидку в 6%, валовая прибыль должна быть равна нулю. При первом варианте расчета так и будет, при втором возникает ошибка. Дальше нужно определить, каковы цели компании и от чего ставить планы, личные и на отдел. Здесь есть два простых варианта и много сложных. Лично я сторонник всего простого. Сложная система оплаты бесполезна. Боец должен иметь возможность прикинуть в уме, сколько он заработает на каждой своей сделке. Если у него не получается это сделать, мотивирующая ценность системы оплаты близка к нулю. Два простых, но эффективных варианта планирования от объемов и от валовой прибыли. При этом проценты в любом случае выплачиваются от валовой прибыли, но вот размер самих процентов зависит от коэффициентов выполнения плана. Планирование от объемов имеет смысл для производственных предприятий. Оно также хорошо подходит для продаж различных товаров и услуг. Особенно, когда для разных групп товаров и услуг доходы от продажи равны, а затраты времени и сил различаются в разы. Возможно, даже различная ставка вознаграждения. И здесь логика такова. Есть то, что тяжелее продавать. Мы на этом меньше зарабатываем, но продавать это надо. Поэтому за эти продажи мы даем больший процент. А за продажи, которые идут легче и доходы по которым больше, процент будет меньше. В целом, пусть любые контракты будут сопоставимо выгодными для менеджера по продажам. В более простых случаях можно планировать от валовой прибыли. Особенно, когда товары и услуги компании более-менее однородны и приносят сравнимую прибыль. У такого подхода есть свои уязвимые места. Например, боец, заключивший большой контракт в начале месяца, до конца месяца может расслабиться. И все же простота и надежность этой системы – ее безусловное достоинство. Особенно привлекательно ее соответствие интересам компании. Здесь логика элементарна. Цель компании – заработать прибыль. Кто заработает больше прибыли, тот и прав. В нашем примере мы используем планирование от валовой прибыли. Для начала нужно ответить на несколько вопросов. Сколько денег в месяц должен принести один боец для выполнения плана? Предположим, что 3 миллиона на бойца в месяц реально. Во всяком случае, середнячки дают от этого 2/3 при небольших скидках, а сильные бойцы перевыполняют план, правда, ценой чрезмерных скидок. Какой размер средней скидки считать приемлемым и учитывать при планировании? Далеко не всем клиентам нужны скидки. Для простоты предложим, что таких половина. Размер приемлемой скидки, допустим, 2% по опыту середнячков. Если дать такую скидку половине клиентов, можно предположить, что средняя скидка составит около 1%. Какую валовую прибыль принесет боец компании при выполнении личного плана продаж? Валовая прибыль равно 3 миллиона, в кавычках 100% минус 94% затрат минус 1% скидки, и получается 150 тысяч. Это и будет личным планом бойцов по валовой прибыли. Примерный оборот без скидок составит 150 тысяч, разделить на 6% получается 2,5 миллиона. Сколько мы планируем платить бойцу при выполнении плана? Предположим, 45 тысяч в месяц, как и раньше.